гасли огни, один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни на нашем кассете.